Глава 15. Пожилая женщина фухнула и приложила ладонь к сухонькой груди. «Госпожа ждет!» — раздраженно поторопила женщину Кэрри, но та лишь махнула рукой. «Цыть на тебя!» — буркнула тихо, отдышалась и с улыбкой распахнула дверь покоев Эвелины. «Лина!» — протянула, натолкнула с взглядом на лежащую на постели воспитанницу и спешно посеменила к кровати. «Эви, деточка, что случилось?» запричитала с беспокойством. «Няня!» Девушка обернулась, села и бросилась в объятия Торветты. «Нянюшка!» всхлипнула, когда руки пожилой женщины обняли ее. «Девочка моя, голубка, что случилось? А чего слезы льешь? Ну-ка, глянь на меня!» отстранила девушку, вглядываясь в лицо воспитанницы. «Я просто соскучилась!» попыталась улыбнуться Эвелина, заметила камеристку и указала ей. «Кэрри, оставь нас!» Прислужница, стараясь остаться незамеченной, блеснула досадой в глазах, но с почтительным поклоном выполнила указание. «Рассказывай!» — велела Торветта, строго глядя на Эвелину. «Да особо нечего рассказывать!» — шмыгнула носом девушка, отсела от няни и обняла руками колени. «У меня женские дни начались!» — поведала и склонила голову, пряча заплаканное лицо. «И что за трагедия?» – всплеснула руками женщина. «А то ты не знаешь!» – усмехнулась Эвелина. «Опять все напрасно, понимаешь?» – повернулась к няне. «Благостные! Я так надеялась! Я верила! Я действительно верила и молилась!» – закончила шепотом, с горечью искривляя губы. Торветта понимала, знала. Она молча придвинулась и обняла воспитанницу, укачивая ее в объятиях, выслушивая Эвелину. «Я так устала ждать, надеяться. Каждый день пью эти мерзостные отвары и настои. Даже благостным эфиром стимулировали, но толку никакого. И дар мой мизерный, и происхождение, и подарить ребенка Крису не могу», — причитала Эвелина. «Ранхана вы залудни!» — хмуро выругалась Торветта. «Что ж ты все в кучу смешала?» «Я так боюсь!» – прошептала девушка сквозь слезы, отстранилась от нянечки и закрыла ладонями лицо. «Чего же? Эви, милая, чего же ты боишься?» Настороженно спрашивала женщина, чувствуя, что воспитанница находится на тонкой грани. Еще шаг и ухнет в бездну самобичевания. «Что, Крис?» – еле слышно прошептала девушка. «Крис оставит меня!» «Свет мой! Да как же ж ты можешь так думать? Как же вообще такое тебе в голову пришло? Он же любит!» «Это сейчас!» Эвелина запрокинула голову, сдерживая слезы, и хрипло выдавила. «Через сколько правил он переступил, чтобы жениться на мне? Безродная сирота, дар мизерный. Он же наверняка надеялся, что наша близость все изменит. Но благостные здесь решили надо мной поиздеваться. Невинности лишилась, а единицы дара остались на прежнем уровне. Наверняка надеется, что при рождении ребенка дар мой повысится. Но и в этом я ничтожна. Не могу зачать. И вскоре...» «Прекрати!» — гневно осадила Эвелину Торветта. «Вы только второй год женаты, и будут у вас еще дети. Ты здорова, муж здоров, а значит, все у вас сложится. И что это ты решаешь за Кристена? Он любит тебя, дуреху, и это только слепой не заметит. Так что возьми себя в руки и давай-ка приведем твой внешний вид в порядок. Супруг вернется домой, а тут его жена с опухшими глазами дожидается. Эка красота!» «Крис уехал», – прошептала Эвелина, отрешенно глядя в сторону. «Куда это? Ты же запиской сообщала, что вернулся он из поездки». Торветта с недоумением воззрилась на воспитанницу. «Вернулся и уехал. В столице он». Безучастно отозвалась Эвелина. «Так», — протянула пожилая женщина. «А ну-ка, глянь на меня». Пальцами прихватила подбородок девушки, вынуждая посмотреть на себя. «Начнем с главного. Ты сегодня ела?» Эвелина равнодушно пожала плечами. «Кофе выпила с печеньем». Пожилая женщина вздохнула, встала с кровати и направилась к тумбочке, где в специальном кованом гнездышке крепилась сфера с эфиром, прикоснувшись к ней, назвала имя камеристки и вернулась к кровати. «Ты, дорогая моя, слезы утри! Негоже прислуге показывать свои переживания!» Эвелина, послушно проводя ладонями по щекам, буркнула. «Кэрри можно, она хорошая!» «Все они хорошие, пока держишь их на расстоянии!» Проворчала Тарветта, и стоило двери в комнату открыться, распорядилась. «Кэрри, принеси обед хозяйке! Легкого чего-нибудь!» «Салат!» – подала голос Эвелина. «И суп!» – добавила Тарветта, бросив грозный взгляд на девушку. Спустя время, когда Эвелина, умывшись, поела, пожилая женщина потребовала. «Ну вот и хорошо. А теперь рассказывай, что у вас произошло». Внимательно слушая рассказ воспитанницы, Тарветта то хмурилась, то сокрушенно покачивала головой. Эвелина, не скрывая, делилась с няней событиями минувших дней. Только утаила о случившемся после возвращения из театра, чуть исказила правду и сказала, что муж отправил ее в свои покои. «Он уехал, а мы так и не помирились», – печально закончила свой рассказ девушка. «Ну, Вистер, что ж ему не имется-то?» Тарветта возмущенно ударила ладонью по колену. «Ты о чем?» – Эвелина удивленно посмотрела на няню. «Знает же паразит, что супруг тебя ревнует и специально искру раздора в ваш хворост бросает». «Что ты? Вистер не мог!» – начала оправдывать мужчину Эвелина, но Тарветта перебила ее. «Послушай меня, милая, очень прошу тебя, оборви хотя бы на время связь с Вистером. Не встречайся с ним, не пиши, вообще перестань общаться». «Но...» – попыталась воспротивиться девушка. «Девочка моя, ты не видишь всей картины. Он же не пылкий влюбленный юноша и осознает последствия ваших встреч и вашей переписки. Судя по твоему рассказу, специально стал отвешивать тебе комплименты, распаляя твоего супруга. Зачем? Этого я не знаю. Но мне это очень-очень не нравится. Я прекрасно понимаю твоего мужа и увидела бы Вистера, получил бы от меня нагоняй». «Ну, не знаю», – недоверчиво покачала головой Эвелина, только сейчас вспоминая все свои случайные столкновения с мужчиной и задавалась вопросом, а были ли они действительно случайны. Нахмурилась и встряхнулась. «Нет, не может он специально мне вредить. Я знаю, как он ко мне относится, и мы же через столько прошли, мы...» «А кто сказал, что он тебе вредит?» «Нет, милая, он нарочно злит твоего мужа. Возможно, по службе у них разногласия, кто знает. А может, другой какой умысел? Ты вот что, напиши ему и попроси, чтобы не слал тебе послание до тех пор, пока сама ему не напишешь. Так ты его проверишь, и супруг твой успокоится». «Тут еще...» – замялась Эвелина, и Тарветта насторожилась. «Что еще? Рассказывай». «Мать мужа...» – скривившись, вздохнула девушка. «Мало того, что меня постоянно жалит, да кусает по поводу ребенка. Так с недавних пор она стала приглашать нас на чай, а принимает не одна». «Мужчину нашла себе, что ли?» – удивилась Тарветта. «Да нет же!» – Эвелина дернула плечами. «Она взяла на попечение воспитанницу рода Мадиан. Звать девушку Атарина. Вроде как выводит ее в свет. Ищет подходящую партию». «Это род, который по силе равный роду твоего мужа?» – прищурилась Тарветта. «Да, равнозначный», – кивнула Эвелина. «А свекровь каким боком относится к воспитаннице Мадиан?» «Я не знаю», – вздохнула Эвелина. «Вот с этой девушкой она и принимает нас у себя и постоянно расхваливает. А Атарина...» – Эвелина прикусила губу, зажмурилась, взяла себя в руки, продолжая. «Она сильным даром, красивая. Свекровь даже один раз привела ее к нам в дом». «Что?» – опешила Тарветта, не веря в услышанное. «Да», – кивнула Эвелина. «Благо, Кристен в тот день задержался в канцелярии. Свекровь сказала, что они будут его ждать, но мне нужно было собираться в реабилитационный центр. У меня было ночное дежурство. И, как ты сама понимаешь, сидеть в отсутствии хозяев, распивать чаи – это даже не дурной тон, а полное нарушение этикета. так что она покинула наш особняк, но ее аж всю скривило от недовольства. «Вот же мерзавка!» — не удержалась Тарветта. «Согласна», — вздохнула Эвелина. «Ну а супруг как реагирует?» «Крис, он не смотрит в сторону той девушки», — улыбнулась Эвелина. «Один раз даже сказал, что приглашала она нас на чаепитие в семейном кругу, а Атарина в него не входит, и мы уехали». «Умничка какой!» — умирилась пожилая женщина. «Вот видишь, ценит тебя, беспокоится о твоем душевном спокойствии. А ты тут на маленькое озеро слез налила». «Хозяйка!» — в комнату заглянула Кэрри. «Тебя разве стучать не учили?» — гневно спросила Тарветта, на что камеристка, вздернув бровь, выпалила. «И я стучала». «Значит, должна была дождаться разрешения войти», отчитала пожилая женщина прислужницу. Эвелина, чувствуя, что сейчас начнется перепалка, и не желая принимать чью-либо сторону, вмешалась. «Кэрри, что ты хотела?» «Спросить, на сколько персон накрывать ужин?» «Ты же останешься?» Девушка умоляюще посмотрела на нянечку. «Ну, так как супруга твоего нет, останусь», улыбнулась пожилая женщина. «Погощу у тебя». После ужина Тарветта не успокоилась и заставила воспитанницу сесть за послание Вистеру. Девушка, с трудом подбирая слова, мучаясь от чувства вины, переписываясь десяток раз, с трудом составила письмо, которое тотчас попало в руки нянечки. «Я боюсь, что он обидится, что неправильно...» «Не обидится». Тарветта прервала мучительные стенания Эвелины. «Ты все правильно изложила, деликатно обрисовала проблему. И если Вистер дорожит вашими дружескими отношениями, он все обязательно поймет и правильно воспримет. А сейчас запечатывай конверт и пиши адрес. Завтра я сама посыльному отдам его», – бескомпромиссно заявила пожилая женщина. Несмотря на все тревоги и переживания, настроение у Эвелины приподнялось. На следующий день во время завтрака Тарветта предложила воспитаннице вместе отправиться в реабилитационный центр. «Так, у меня отгул!» С улыбкой развела руками Эвелина. «В таком случае заменишь кого-нибудь, а когда супруг вернется, будут у тебя дополнительные выходные. Да и мне хочется с детками поворковать. Соскучилась я по некоторым твоим пациентам, если, конечно, их еще не выписали». День пролетел в заботах и приятных хлопотах. Эвелина с улыбкой наблюдала, как нянюшка возится с детьми, как рассказывает одну из тысяч своих сказок и напевает смешные песенки, заряжая детишек позитивом. Возвращаясь в особняк, она спросила. «Ты останешься, пока Кристен не вернется?» «Останусь», — кивнула пожилая женщина, но тут же сверкнула хитрой улыбкой. «Но только пока не вернулся». Стоило им войти в особняк, как дворецкий известил Эвелину о возвращении хозяина поместья. «Вот и погостила», – посмеялась нянечка, притягивая к себе Эвелину и обнимая ее. Отстранилась и, заметив тревогу в глазах воспитанницы, попросила. «Проводишь меня?» «Конечно», – закивала девушка, и они вышли на крыльцо. Не обращая внимания на поданный эфиркат, направились в сторону раскидистых деревьев. «Задерживать тебя не буду», – тихо говорила Тарветта, останавливаясь и заглядывая в глаза девушки. «Хочу только посоветовать. Пока между вами такие напряженные отношения, старайся от мужа ничего не скрывать. В милой болтовне рассказывай, как прошел твой день и с кем встречалась. О письме Вистеру не забудь рассказать». «И о нем?» – жалобно собрала бровки в кучку Эвелина. «Непременно», – кивнула Тарветта. «Скажи, что послание у меня, и что, если он хочет ознакомиться с текстом? Я письмо на сутки придержать обещала. Пусть приезжает, прочитает, чтобы и тени сомнения не возникло у твоего мужа». Эвелина, тяжело вздохнув, кивнула. «И улыбайся», — продолжала напутствовать нянечка. «Как бы тебе сейчас не было тревожно, спрячь свой страх и волнение. Мужчина возвращается домой, и его должен ожидать теплый прием, а не серая, как мышь, супруга, которая так и трясется от желания спрятаться в темный уголок. Ты жена главы рода, соответствуй. Прихорошись, надень красивый наряд и улыбайся, хорошо?» «Постараюсь», — нервно улыбнулась девушка. Главное, помни, моя девочка, Кристен тебя любит. Ну все, беги. Времени мало осталось до возвращения твоего супруга, да и мне пора». Потолкнула Тарвета воспитанницу, направляясь к Эфиркату.